Так, здорово, здорово всем. Дим, я надеюсь, ты сюда этого усика не впихнул. Потому что он недостоин представлять Украину. Усик почему недостоин? Потому что он ватный уебок. Большего там объяснять не надо. Пропагандирует шария и использует свою популярность, чтобы засрать как можно больше мозгов. Поэтому он недостоин представлять Украину. Я не раз говорил, что не смотрите его выступления, как и этого, и Ломаченко. Путина встретил. Вот такая хуйня, ребята. Сегодня встретил Путина. Владимир Владимирович, зачем вы Крым отжали, мою зарплату в два раза обесценили? А, Владимир Владимирович? Короче, Владимир Владимирович, идите нахуй, я вам не подам на фунфури. Горный хер, забавно. Он живой, кстати. Эй, Путин, все, видите, убежал. Когда я минировал здание? В смысле, где я минировал здание? Ты о чем? Если бы я на трансляциях минировал здание, меня бы уже давно бы забанили. Ефремова. Блин, что... Сложный вопрос. Не, в любом случае, чувак, который пьяный ехал за рулем... Это зашквар ебаный, конечно. Бля, вот было время, когда мусора, сука, боялись. Сейчас опять себя чувствует вальяжно. Опять у нас полиция превращается во что-то типа полиции в России. Знаете, вот если бы... Ну, предпоследний зашквар, ну, в принципе, последний такой вот именно с участием непосредственно мусоров. Если бы этот зашквар попал на видео, то есть как эту барышню насилуют и пытают 4 часа, если бы это попало на видео, люди бы вышли. А так, когда, знаете, об этом говорят журналисты, то всем как-то похуй и поебать. То есть, ну, да, там что-то было, что-то такое... А вот Майдан почему из-за, опять же, из-за эмоционального контекста, когда вышли охуевшая беркутня и начала бить этих студентов под стелой, и на утро это все увидели, то, естественно, это всех разозлило и очень было легко призвать всех на улицу. Вот это мой любимый кадр, вот это вот вата пригорела, вата подгорела в БТРчике. Да, и все увидели, всех эмоционально это зацепило, задело. А вот сейчас какой зашквар не произойдет, этого пока видео какого-то не будет, чтобы все увидели, что это не какая-то там, знаете, альтернативная реальность, что это вот действительно произошло, то тогда бы люди бы вышли. То же самое, как вот эти вот русские ватники не понимают, типа вот почему украинцы не хотят в Россию, вот все мы братушки, никакой войны нету, всех завоюем, всех захватим. Они же этого даже по новостям не видят, что там происходит. Им даже бомбежку Мариуполя хуй покажут, чтобы оно, сука, увидело своими косыми глазами циррулезными. Посмотрела на это все, насколько оно вживую. И для него же это по телевизору, это 60 минут посмотреть со Скобеева, это такое развлекательное шоу, заебись. Хохлам плохо, заебись, нормально. Всех завоюем, весь мир захватим. Можем повторить, долбоебы. Ватников наполовину быть не может. Если ты Крым говоришь, что Крым это Россия, значит иди нахуй, ты вата ебаная, понимаешь? Или типа Крым, да, Украина, ну на Донбассе не все так однозначно. Риторика шария тоже, иди нахуй. Нормально, паскуда, тварь? Жаль, что ты мне тут не попался в спортивном зале. А ну, быстро, бросай булку хлеба! Спортзал, сюда, ко мне! Алло, Том, как часто ты сублимируешь? Питер звонит опять заебал, который... Ты чё, сука, не охуел, что за... Я не охуел. Да, как часто Тома сублимирует? Кого ты там базаришь? Как часто Тома сублимирует? Слышь ты, шеф. Я тебе нахуй сублимирую, понял? Я тебя найду нахуй, урод. Я тебе ноги вытяну нахуй. Так а что я такого сказал? Ну слушай, что ты нахуй такой? А что я такого сказал? Я спросил, задал вопрос, как часто Тома сублимирует. Что сложно ответить, ты чепуха махнарылая. Какого она сублимирует? Чем нахуй она сублимирует? Нахуй? Вот, как часто она сублимирует. Чем? Вообще, как часто она сублимирует? Слышь, я тебе эту сумму сублимирую, нахуй, я тебе в жопу затолкаю, понял? А, ну, Кузьме Скрябину, скажем так, ну, конечно, он был туповатый, если брать эти интеллект, но вот что касается гражданской позиции, это достойно, конечно, уважения. Ну, это, Рэбук, ты первую часть моей реплики не бери в счет, знаешь, это так, это мое субъективное мнение. То есть, ну, я помню просто, когда он живой был, когда он какие-то интервью давал, то, ну, блин, иногда это был фейспалм, честно. Для меня лично. А, вот, что касается гражданской позиции, он даже мне Алена, ну, блин, не знаю, не нравится она мне и все. Ну, вот, гражданская позиция, это стоит уважения, то, что она одна из немногих, в отличие от всяких там... Винников и прочих проституток, она более человечная. Это я что могу сказать? Сьогодні моя стрічка новин забита просто чорними картинками із хештегом «Підтримка американського руху». А в мене такої картинки сьогодні не буде. Тема американського руху на мені близька. Проте поки наша поліція буде знущатися над людьми, гвалтувати жінок і вбивати дітей, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Порошенко, я всегда говорил тут, что я о нем думаю. То, что сейчас происходит, это его проеб тоже. Если бы он все, вот эту всю доверенную ему власть мог бы и воспользоваться, войти в историю, тогда бы никакого нахуй Зеленского сейчас бы не было. Он бы сидел себе на втором сроке. А так, блядь, ватных пидорасов, сука, обнимался с ними, лобызался со всякими Медведчуками, блядь, Ахметовыми. А, скажем так, при Порошенко была какая-то надежда, сейчас какая-то, не знаю, хуйня ебаная. Еще подождем осени, еще эти дегенераты, блядь, еще это... Ахлократия себя проявят, дегенераты еще за Шария проголосуют. Первым делом, вот вообще, что нужно первым делом, это отобрать голоса у дегенератов. Не знаю, как в Латвии сделали по языковому признаку, там, по культурному. Не знаешь историю, язык своей страны, все, нахуй. Сейчас можно проверять по соцсетям, все, у тебя, короче, интересы пророссийские, нахуй. Лишайся гражданства. А чё будет? Не, ну, баба Тимошенко, это настолько отбитых, по-моему, уже и не осталось, чтобы за неё голосовал бы. Донатом. О, какой Дима, огромное спасибо! Улетки тупые. А можешь напеть? Зацепила ты меня, зацепила. За хуй. Зацепила ты меня, зацепила за хуй, блядь! Как-то так я его... Алло? Алло, здравствуйте, это настоятель храма, Ефросинья к нам вот записывалась на прием. Да иди нахуй, долбоёб ты конченый. Алло, тебе что надо? Да, хуйло. Это настоятель, нет, это не хуйло, это настоятель храма. Хуйло в Кремле, а я в церкви. Ты залупа, он сказал больше, что никто, ты в курсах? Нет, а послушай, а где Фрося? Мне с ней поговорить надо, где Ефросинья? Да тебя это ебет, ты вообще она... какого хрена, блядь, сюда названиваешь, она ты? Она обещала мне сделать миньет за исповедь. Нихуя себе. Да. Хуй толще, чем нога, я говорю, ты какого хуя, говорю, сюда названиваешь? Ты насмешила церковника, реально хуй толще, чем нога, это круто было. Не, мне реально с Фросей хотелось обсудить с ней поставку картоновых коробок, и она к нам в храм на исповедь хотела. Слышь ты, ну, педрептилоид ты ебаный нахуй. Тебя в этих коробках нахуй похоронили. Не педрептилоид, а рептилоид просто. Педрептилоид, чтоб ты свой прах нахуй хавал нахуй. Да ты пидермен, слышь. И коробки здесь простаивают, здесь очень много прихожане приносят эти, от пасок всяких, от яиц, там коробки складируются. И Фрося единственная, кто может нас избавить от этого мусора, еще и, скажем, с финансовой выгодой. Вот я и звоню поэтому, да, мне нужно вот, чтобы на коробки... А чё ж ты маме своей не звонишь, ты гандон хрипатый? Так это, я к ней в гроб забыл мобилку положить. А, ты в гроб забыл мобилку положить? Да, да. А у Фроси всё-таки... Ну ты такую, знаешь, ты эту мою ошибку не допусти. Ты Фроси всё-таки, если вдруг это, то ты в гроб мобилку тоже положи, чтобы было куда звонить. Значит, нахуй слушай меня сюда, крыса полосатая. Еще раз нахуй ты сюда позвонишь, ты. Будешь нахуй потом деса нахуй по асфальту собирать, ты понял? Кого еще раз? Кого собирать? Иди нахуй, говорю, гандон. Ну слушай, а давай, раз такое дело, может в жопу поебемся? Не, я же в жопу не даю, ты че? Я тебе сказала, нахуй. Слышь, ты, мысера горбая, блядь. Ебала, нахуй, свою, запили. Ах ты захуевшая, блядь. Заплесневевшая муха, блядь. Ах ты... Мухами ты обосранная, сука, тварь такая. Ты слышь, давай Фросю зови мне, слышь, блядь, а то я тебя сейчас приду. Пососи у моей бабушки пизду, нахуй. И у всей нашей семьи, когда у нас вместе не пойдут. Я тебе сейчас голову пососу, ясно? Твою голову высосу, мозг, блядь. Хотя его нет, нихуя, я все остатки высосу. Да. Я Фросю слышу, дай ее сюда. Не, ну реально, ну дай Фросю. Да чтоб ты у моей бабушки пичку сосал. Зачем? Когда у нее мечется и пойдут еще раз. А когда они пойдут, у нее уже все. А, ну еще раз пойдут. Я же чтоб в курсе. Чтоб ты у всей нашей семьи отсосал. Нет, я в курсе, у нее уже все, у нее уже нет месячных. А, ты проверял, да? Да. Проеби ты пизду своей бабке, проклятый. Да? Чтоб ты моего племянника писюн сосал. Ну, Фросю, дай, мне поговорить с ней насчет крематория нужно. А что, хуй хочешь жарить? Не хуй жарить, мне это, мне передвижной крематорий нужны услуги, вы же крематорий. Ну, ты пидор горбатый, ебаный твой рот, блядь. Слышь, чтоб дал Господь, чтоб ты, блядь, охрип, ебаный, да, слышь, ты шлюха ебаная. А ты мышь серогорбая, старая. Слышишь, ты, блядь, пидорас, ёбаная, я хоть мышь, а ты, блядь, пидорас, ебаный. Да нет, ну, слышь, просто это, мышью тоже можно быть пидорасом, понимаешь, а ты вот мышь-пидорас. Так, Фрось что-то сбросила. А, блядь, ну это семейка, конечно, вообще сама по себе топовая. Я ж там должник. Вы пожилой человек, который должен сейчас спать, поэтому идите... А чё это я должен спать средь белого дня? Ты чё, тупая, что ли? Ты в стену пизданулась, что ли? Какой спать? Блять, сбросила, сука. Да, добрый, я говорю, этот... вы петуха своего заберите с лестничной клетки. Идите, проспитесь. Он там выпил и уснул, и обосрался. Заберите его. Он выглядит как типичный представитель Кредит Экспресс. У него нет зубов, он обгажен мухами, у него плешь и перхоть. Мне так вас жаль. А чё меня жалеть? Я ж не работаю коллектором в Кредит-экспресс. Вот именно, из-за этого мне вас жаль, потому что вы денег заработать не можете на отличную жизнь. До свидания. О, как сказала прям. Сказала, отрезала. Меня зовут Иван Иванович, компания «Кредит-экспресс». А чё ты засмеялся? У тебя имя, фамилия смешная, что ли, вернее? Имя, отчество? Анна Сергеевна, что вам говорится? Ну, скажем так, родственница, а чё надо? Тема. Передать информацию, что она нам зателефонувала, добре? Я могу передать информацию о том, что ты пидор гнойный. Алло. Да-да, слушаю. Чё вы звонили? Это я слушаю. А чё звонили? Что вам надо? Что мне надо? Что мне надо? Что вам надо? Массаж Лингама. Ну, и я... Кто такой? Я дед. Ветеран космических войск. Ну... А я тоже. Космонавт. Космонавт. Хорошо, что на тебе одето? Скафандра. Ты чё, ебанулась? Это жара такая, сними его. Я запускаю тебе в скафандр целую корзину мух. Они жужжат и своим жужжанием тебя согревают. Что-то не вижу мух. Мух не вижу. Они загадили тебе глаза. Где вы, мухи? Ай, мужчина, я тебя не понимать. Что ты говоришь? Трутень цыруй, стригущий лишай. Или просто... Я понял, или просто кратко, кратко скажи, уёбка, позовите. Я понял. Вот хорошо, всё, да, брат. Меня... Всё, брат, спасибо. Да, спасибо, давай, братан. Спасибо, давай, братан, обнимаю, целую. Ауе, братан, всё. Всё ровно, чтобы у тебя было. Давай, пока. Да, коллектора там весёлые. Да, ряд хороший, ряд хороший. Ничего, еще при наших жизнях вернется. Еще покупаемся там. Я даже из принципа в Крым поеду с такой вот футболкой, как на аватарке. Это же естественно, это же понятно, очевидно, что Крым оккупирован Россией. Если не в курсе, то вот сообщаю новость. Приемное отделение, здравствуйте. В столе хомяк Аллах повесился на веревке из спаржи. Четки стрёмного, четки черного черепа. Нужно выручать крысу. Забирать крысу. Зверь-крыса хороший, красивый, ухоженный. Чистый. Чем я могу вам помочь? На фунфырик, на фунфырик. 300 рублей, донат на фунфырик. Хомяк Аллах повесился. Нужно срочно помогай. Нужно срочно помогай. Говорить истинно, хомяк Аллах повесился в квартире. На улице. Чем я могу вам помочь? Хомяк Аллах повесился в квартире на улице. Ящик стоит. Никого не трогает. Смотрит на прохожих. Оттуда летят голуби и вороны. Хомяк Аллах висит. Нет, спасибо, я не голодный. Хочешь, я угощу тебя грушей? Хомяк Аллах висит. Нужно спасать его от сифилиса. Прием, обрыв линии электропередач. 5G облучает мозги. Шария, не смотреть. Шария более. 5G мешать. Шария, не смотри. Хомяк Аллах повесился. Путин президент мира. Съешь как улез за Путина. Путин будет все путем, не от слова путать. Позвоните в службу 103, пожалуйста. Что значит звони? Звонить колокол нет. Нет колокол, звонить. Вас не слышно. Зарусь, в метро взорвусь. Какого хуя она говорит, что меня не слышно? Я не понял, что за прикол. Не, реально, вот если им такой псих позвонит, они как-то... Не, она же не пробует ничего не понять, не узнать. Те хотя бы с психами как-то общаются. Это вообще амеба. Ей тупо похуй. Так, Акопян. Говорите. Пизду твою под носом побрить можно? А у тебя в лексиконе-то, мудила, есть еще какие-нибудь слова нормальные-то? Не, есть нормальные. Дороже, пидорас, хуев. Ну твою пизду можно побрить? А, Акопян, нормально, да. Зашкварок еще тот. Пососать хочешь, ублюдок, так соси. Не насосался, так соси, соси. Я тебе в комментарии писал, комментарии. За Зеленского еще кое-как, я понимаю, что это, блядь, это, сука, хуёвый выбор, но, по сути, я понимаю людей, которые за него голосовали. Вот те, кто топит за Шария, это тупо... Дебилы, это шлак ёбаный. Таких достаточно много тупых, знаешь, которые тупо вот смотрят своим тупым еблом, смотрят, вот холодильник им важно, блядь. О, Ленина свалили, все, короче, это все хохлы, это все фашисты, Ленина свалили, как можно. То есть оно не разбирается ни в истории, ни кто такой Ленин, ни прочее. Ему вот важно, что Ленина свалили и все. Пизда, короче. То есть это такие, знаешь, тупорылые зеваки. Вот когда на таких смотришь, а таких очень много, то тоже становишься мизантропом. Здесь, ребят, сегодня новость. Это Стерненко вручили пидозру. Если мы это провтычим, если мы позволим просто так этому случиться. Но это уже показатель того, что времена Януковича пришли и снова... Нужно ненавидеть мусоров. Когда начнется всякий шухер, шумиха, я опять же буду на стримах кошмарить всяких там Аваковых, Венедиктовых и прочих. Блять, давайте выходить реально на улицу. На карандаш поставьте себе, те, кто из Украины, справа Стерненко. Поставьте себе на карандаш и активно в этом давайте принимать участие. Фамилию назовите свою. Цирулев моя фамилия. Я от фонда Игоря Стрелкова, Гиркина. Смотрите, у нас будет проходить реконструкция событий в Линце и Юденбурге. И вот нужны казаки, желательно с семьями. Ну, там будет этот Игорь Валерьевич в униформе НКВД стоять, вас там расстреливать. Ну, по-настоящему так. Спасибо, спасибо, вот. Не надо. Ну, почему да. же не надо? Ну, вы же это, вы же казаки, вы же должны так поддерживать российский дух, знаете, там, 9 мая... День Победы, значит, выдача реконструкции. Я не буду участвовать. Так почему же? Это же история. Потому что я дежурю почти все время. А, то есть сидишь здесь. На бутылке? Понятно. Нет, я сижу на лавочке. На бутылке сидят обычно, кто кому делать нечего, те звонят. Не, ну это... Не, все ж казаки сидят на бутылке, это же общеизвестный факт. Это все на бутылке, те, кто... Не... Не, на бутылке. Все, кто за Путина, сидит на бутылке. Ну, вы ж в курсе. Ну, смотря в какой администрации он. В любой. Каждый, кто за Путина, умеет садиться на бутылку. Хорошо, ну, хорошего сидения на бутылке тогда. До свидания. Ну, да, а вам на коне. На коне, ну, спасибо, спасибо, да. Пожалуйста. До свидания. Кто там есть, сказать, что... Да, здравствуйте, это из фонда Игоря Гиркина-Стрелкова. Нам, скажем так, нужны казаки на восстановление событий Линце и Юденбурге. Если вы не в курсе, это вот во времена после Второй мировой войны сразу же Англия, Америка выдала казаков, ну, предателей, которые воевали на стороне армии Власова, выдала... советским, ну, НКВДшником, то есть... Вы бы дальше поняли, что с ними было. Вот, и нужны казаки на то, чтобы вот реконструировать вот это событие. Сам Игорь Стрелков будет стоять в форме НКВДиста и их тоже расстреливать. Пули только будут настоящие. Сколько вы могли бы обеспечить казаков? Вам надо, скорее всего, позвонить в МГТУ. Там есть казаки, как раз-таки учатся студенты. Ага, это... студентов можно. Да, ну, да, да, да, да, да, это, студентов. Это хорошая идея. Если да. что. А скажите, а вот вы непосредственно, когда взаимодействуете с казаками, от них случайно фекалиями не воняет? Потому это мне только так кажется, что все они... Нет. Ну, я говорю, у нас тут все нормально, которые к нам приходили. А то просто вот я с казаком, с каким не встречусь, они будто бы их едят, что ли. Нет, скажите, пожалуйста, как вас звать? Я еще просто обращусь. Когда у вас это будет реконструкция? Ну, где-то через месяц, это мы сейчас вот обсуждаем это все, где-то через месяц. Угу. А там с ним будут сняты уже ограничения на мероприятия такие? Ну, мы обеспечим. На имя митрополита или на отца Тимофея Чайкина? Хорошо, сделаем. Все, да. спасибо большое. Спасибо, да, и вам спасибо, до свидания. Если что, я говорю, можете обратиться еще в МГТУ. Хорошо, да, я вас понял. Спасибо за содействие. До свидания. До свидания. Вообще, именно, знаете, ее нихуя не смутило. Нормально, тупо разговорчик так получился. Да, слушаю. Алло, добрый день, Евпатий Аркадьевич. Меня зовут Наталья, компания «Правоконструкция». Вы у нас составляли заявку, хотели узнать цену комплекта. Все верно? Ну да, да, да, да. Что входит там в комплект еще? Ага, комплект вам нужен для бухгалтера или для юриста? Для бухгалтера давайте. Подскажите, кадровые вопросы бухгалтер решает? А, кадровые, ну, в принципе, ну, смотрите, дело в том, что у меня бухгалтер, его Цирулев Владислав зовут, он именно дебил косоглазый, то нужно что-то такое, знаете, для бухгалтера-инвалида. У него косоглазие, у него один глаз на вас, другой на Донбасс, и, в общем, нужно вот что-то к этой вот ситуации. Он, дело в том, что, понимаете, он путает право и лево, помимо того, что он косоглазый, у него полная дезориентация в пространстве, хроническая. Он не может, допустим, взять даже бумагу, переложить, то есть нужно какой-то или зеркальный стол, или что-то в этом духе, он... Чтобы вы понимали, он зеркально все видит. Зеркально. То есть вот мы видим по-обычному, да, допустим, вот вы видите там листок на правой стороне, он видит на левой. И при том он тянет правую руку к левой стороне. То есть вот, ну, он талантливый за счет того, что даун, вы знаете, что дауны, они бывают, солнечные дети, они бывают талантливыми. Его таланты есть, он в бухгалтерии, вы что, он в уме такие цифры считает, вы бы там удивились. Никто так не умеет считать, а вот он умеет, ему ничего записывать не нужно. Но из-за того, что он бухгалтер, естественно, это нужно это все сдавать официально, ему нужно как-то со столом работать, и вот нужно как-то вот решить вот эту концепцию, как решить вот это его зеркальное зрение, его вот этот вот даунизм и порватость головы, как вот это можно сделать, чтобы он нормально мог работать. Смотрите, давайте я тогда вам вышлю на вашу почту, которую вы указали, предложение по консультанту. Вы на компанию будете рассматривать или как физлицо? Как компанию, скорее. Еще хотел сказать... Он, скажем так, он испражняется под себя, то есть нужно еще такой вот стул, чтобы на колесиках был, но вместо основной вот этой вот основного стержня, чтобы стояло ведро, допустим, или что-то в этом духе. Ага, поняла, но это вам не к нам, к сожалению. Всего доброго, до свидания. А, даже ничего сказать не дала. Не, она сначала подумала, что мозгоёба, когда с этим стулом сказал это, она решила, это пиздец мозгоёбство, нахуй оно такое надо, и решила лучше скинуть. Но на самом деле правильное решение, я ее не осуждаю. О, алло? Братан, когда деньги вернешь? Не брат я тебе, не дочерну. Нихуя себе заявочки, когда хуй сосал, так брат был. Я, во-первых, хуй никому не сосал, потому что с номером. Ты, походу, что-то вообще... Ну, вот таких пидорасов, как ты, я встречаю впервые. Странно, странно. Ты, походу, уже забыл, кому ты хуй сосал, что уже не помнишь. Ты деньги отдай, а потом будешь посылать. А сколько я должен? 400 рублей, я же тебе сказал. Я просто не представляю, от какой фирмы звонишь. Ну, я понимаю то, что ты коллектор. Я просто не понимаю, от какой фирмы ты звонишь. Я их 17 кинул. А, бля, Бандера Коллект. Бандера Коллект? Ты хохол, что ли? Ой, идите его в коромысло. Ну, у меня, конечно, блин, у матери, блин, по девичеству фамилия Ткаченко, но я не люблю Бандер. О, так ты еще и хуйло. Вы мне, сука, за Севастополь ответите. Ебать ты даун. Кого ты там даже убивал, один раз отсидел за убийство, блядь. Вот где вы были? Кого ты там убивал? Ну, есть такие вам глупые личности, блядь. Даже, блядь, он потом бежали в милицию, блядь, он уже при смерти. И в милиции умирали, блядь, приходилось за них сидеть. Идиот. А ты умный? Это, блядь, от тебя воняет, это все и так знают. Слышишь, ты когда сосал, блядь. А это от пищи воняет, когда ты сосал, блядь, он. Надо было, блядь, свинья. Нет, дело в том, что я свидетель. Первое, ты у него сосал хуй. Привет, поедатель мух. Здорово. Здорово. Бля, я по тебе скучал, братан. Так а чё ты это, бросаешь трубку? Я тебе как не позвоню, ты бросаешь трубку. А я, блядь, на работе. Твой этот вот приятель, как его, Андрей зовут, да? Уйди отсюда. Вот этот на заднем плане, чё он бросает трубку постоянно, я ему когда звоню? Мне ему ментов приходится вызывать. Сидит в Чебоксарах, блядь, его зовут Помидором. Тебе друг расскажет, кто это такой. Какой? Помидор? Да, друг тебе расскажет, кто это такой. Вон там. Помидор? Андреем зовут. Это Вонни-Бух, не, Вонни-Бух имеет. Это фрукт по кличке Помидор, блядь, который, блядь, основал прямые поставки в Индии, блядь, в Чувашию, блядь, он героиновый. Это статья в газете «Фрукт по кличке Помидор» была. Прямые поставки. Подожди, Вони на инвалидной коляске вот этой всей хуйней занимался? Он тогда еще не был на инвалидной коляске. Его просто, блядь, ему там, блядь, цензура, блядь, эти газетчики, блядь, так охарактеризовали, блядь. Так а че он сейчас лапу сосет? Ну, подумаешь, он забыл, когда из Индии летел в Россию, забыл в кармане, блядь, он на пару раз курнуть, блядь. Все, пиздец, блядь. Да его что это? Наркотрафик, блядь. Мафиозником сделали, типа, круто. Да, в газете мафиозником его сделали. Правда, тогда не посадили. Правда, тогда не посадили? У них мозгов не хватило. Это понятно. Вонни Эскобар, точно. Да. А нам вот... так и раз сказали. Вы что, говорит, Пабло Эскобар, что ли, блядь? А, он в курсе, кстати. Я давно завязал, блядь. Он, кстати, в курсе, что его Вонни-Бухом называют? Кого? Вонни-Бухом его называют. Он в курсе? Вонни-Бухом? Да, вот Помидор? Набери в интернете Вонни-Бух. Это то же самое, что Винни-Пух, только такой наркоманский, потрепанный. Вот набери, он реально на него похож. Нет. По-моему, блядь, киевский шпион, блядь. Я не киевский шпион. Да, блядь, по-моему, у тебя говор такой, блядь, он истинно киевский, и разговор такой киевский. Я, никогда, блядь, в жизни он, ну, не жил, не люблю. Никогда в жизни я, не жил. Я вот, блядь, он, я вот, и... А почему у тебя говор хохлядский? Не знаю, ты сам так решил. Ну, забав хотел. А куда кто? Покажешь, туда и стреляй. Нахуй, блядь, киевскую власть. То, что она бы, блядь, отдуплилась бы, блядь, только когда нахуй он в трусах бы пошла. А то и без трусов. Скажи, а какое дело тебе дело вообще до киевской власти Украины? Объясни. Тебе что? А не нравится она мне. А вот не нравится мне. А тебе какое твое вообще дело? Нравится она тебе или нет? У тебя есть своя страна. У меня есть своя страна. Вот мне кто-то из людей не нравится, кто-то из людей нравится. Вот такие люди мне не нравятся. А это мое личное нравится. Мнение. Ты ж никого из них не знаешь. Как не знаю? Я Кличко поебал давал. Ты бы Кличко подмышкой об это конюхал. Я кличку поебал, удал, блядь, потом сверху его обоссал, блядь. Ага. Когда он упал, блядь. А потом проснулся, да? Говоришь то, что, блядь, он вот тебе Путин не так, не это. Вот тебе сколько лет? 32. Ты должен запомнить те времена, как было до него, как стало после него. И что было? Тебе Ельцин, тебе Ельцин был ближе? Ельцин нет, но при нем хотя бы была хоть какая-то свобода. А вот кого ты видишь сейчас президентом в России? Вот, вот скажи мне, кого ты видишь президентом в России на данный момент? Никого. Все гнилое. Ну вот, если никого, так давай не будем ничего менять. Нет, я говорю, вот если никого, давай не будем ничего менять. И потому что дебилы говорят, давайте ничего не менять, именно поэтому никого нет и есть плешивая крыса. Не, я... Немцов, Чепушил, по-моему. Нет, он не был Чепушила. Был бы он Чепушила, я был бы... Не был? А что он хорошего сделал? Боролся за права человека и свободу слова? Я бы его сам застрелил бы. Ты даже не знаешь, что это, я его бы застрелил бы уже. А хуй лап ты не застрелил. Короче, ладно, все, давай. Владик или Вадик? Как тебе? Владислав Цирулев, запомни, это имя вроде, тебя будет вроде сниться еще долго и нудно. Ты понимаешь? Ладно, Владислав. Узри мое величие. Я твой бог, твой повелитель. Ой, ебать. Мой бог у меня в штанах, блядь. Алло, Андрей Георгиевич, как слышите? Прекрасно слышу. О, Андрей Георгиевич. Очень рад вас слышать. Это ваш фанат с улицы Лобачевского. Вот я хотел, собственно, узнать. Дело в том, что я инквизитор, и в последнее время, знаете, по ксеносам хожу, там искусственный интеллект исследую. Не могли бы вы мне индульгенцию написать как исповедник для моего начальника, значит, Александра Роркина? Чтобы я как вникал. Прочти символ веры на латыни. Ну, у меня вот, смотрите, дело в том, что я инквизитор, у меня инсигния есть. Прочти символ веры на латыни. Слушайте, я инквизитор империума человечества. Если у нас ты латынь... инквизитор, прочти символ веры на латыни. Так японский городовой, я тебе это говорю... Это твой отец японский городовой, да я понял. А пососать свой собственный хуй нет желания. Ну давайте я вебку включу, блин, Андрей Георгиевич. Бля, что он скинул? Давай еще раз его, чтобы вебку он включил. Охуевший тупо. Ой, бля. Ой, бля. Ну да, это по скайпу, то есть это полностью. Андрей Георгиевич, явите свой лик, пожалуйста. Я просто реально ваш большой фанат. Отец Андрей, апостол Андрей. Сука, я не помню, что там было в песне. Отец Андрей, явите свой лик, пожалуйста. Вот смотрите, у меня интигния есть, я реально инквизитор. Вот тебе, тёшенька, символ веры прочти на латыни. Ну, у меня инсигния есть, это уже, знаете... У тебя, кроме зеленого хуя, в жопе ничего нет. Слушай, пошел. А вы такой... Блядь, сучонок, сука, охуевший, типа. Ты еще не насосался, что ли? Ну, так соси дальше. Андрей Георгиевич, а видео с вебкой все-таки давайте. Это по телефону, да? Да, это по телефону. Мы ему показали свое почтение, уважение, при том, где я, где он, блядь, где мы, где он вообще. А он так вот именно на отъебись, слышь, вообще охуевший тупо. Махнорылый бомж, блядь. Ну давай тогда Шреку наберем по Бырику. Так, ща я его, блядь, как же я его искал. А, Валерия, кажется, вот так. Да. Алло, Йозеф, здравствуйте. А я хотел вашей жене пизду побрить. Йозеф, Валерии пизду побрить. Молчишь, на хую торчишь? Ну, Йозеф, ну ёпта, скажи что-нибудь, да он плешивый. То ли он вскрылся, то ли сдох, короче, прям в прямом эфире. Хуй его знает, я ничего не слышу. Не, он здесь есть, он просто молчит, он думает, что-то там записывает, что он нас вычислит, что он такой могущественный, что он Шрек, что он хуй сосал, в общем, и он такой, типа, решало, решало, вот. Ладно, Йозеф, по морде только не бей, ладно, по пузу можно, по морде не бей, хорошо? Да он свой хуй в своей, ой, вернее, он чужой хуй в своей жопе не найдет, что ты. Ну давай твою пизду побреем, Йозеф, хорошо? Под мышкой. Да не, что там под мышкой? Мы же знаем, что он гермафродит, как бы все дела. Может быть. Шрек, а скажи, вот ты осла ебал? Или ты только по Путину? Ты только Путиным, с Путиным ебешься, или как? Просто знаешь, он такая страшная футанария, короче, на самом деле. Короче, без сисек, но с хуем и пиздой. Так, короче, я его кикаю, что-то он не это... Алло, Танюх, здорово, как оно? Вы куда звоните? Ну, я звоню вообще Андрею, моему другу. Мы с ним по детишкам ездили. Да? Это Лёша Клоп. А, Клоп, я да, знатный о-о-о. Друг Андрея. Ой, а я такого Клопа и не знаю. Во-первых, ну, Андрей как, здесь не знали. Ну, мы в Пятигорске жили. Я, короче, вонючий такой. Я к вам приходил постоянно. Вы меня с санными тряпками выгоняли. Ты чё, мальчик, ку-ку стал? Я Лёша Клоп. Ну, я известный пятигорский авторитет. Мы с Андреем... А я думала, что ты таракан. Неправда, я Клоп. У меня погоняло Клоп. А я думала, что ты таракан. Я как завоняю, вы все охуеете. Ну да ты что, ну ладно, вот сиди дома. Ну я, короче, как достану свой писюн, значит, да, ты ой. Будешь сосать. Слушай, ты а молодой. Андрей твой щебенку жрать будет. Ой, ну, потому ну, что ты, он пидорас. Ты меня извини, но ты наш ёбнутый, наверное, тебе в психбольнице надо... Мы с Димой ездили на Динамо, мы футбольные мячи. Ну, да, футбол да, играли. Да, да. Ну, все, пока. Ты не смейся надо мной. Я во, потерянный. Я во время войны, бля, на поле свистел. Хорошо, горный хер. На связи. Все, ребят, тогда до следующей недели. Все-таки, думаю, на следующей неделе стрим получится выйти в эфир. Все, ребят, всем пока. Всем до следующей недели. Слава Украине!